Аннабель подошла к двери дома, как вдруг она открылась, и на пороге показался ее брат, высокий, немного худощавый и налысо побритой головой, Джек. Она с испугу приложила руку к сердцу. «Не пугай так, мог бы и предупредить, что придешь». Он пропустил их внутрь и закрыл дверь. «Сеструха, тут такое дело». Она настороженно повернулась к нему и внимательно прислушалась. Мужчина не смог заставить себя сказать прямо и лишь махнул рукой в сторону кухни. Джейн заволновалась. Неужели они пришли? Сейчас. Почему сейчас? Что им мешало подождать еще несколько дней? Девочка напряглась не меньше своей матери, но спокойный вид Джека сильно смущал. Первой пошла Аннабель. Малышка смотрела на дверной проем и представляла, кто же там их ждал. Еще несколько громил. Может, их босс. Нет, эта мысль тут же вылетела из головы. Не будет важный человек приходить лично ради такого пустяка, если можно послать доверенное лицо. Вот только никого из вышеупомянутых не было, только какой-то человек в робе и в длинном коричневом плаще. Он сидел за столиком и мирно попивал предложенный ее дядей напиток. Завидев хозяев дома, он поднялся и подружески улыбнулся. Джейн еще не видела таких гуманоидов. Маленькие рога вместо волос и какие-то линии на лице. «Здравствуйте, я, Калриэс Вой, рыцарь ордена джедаев. Вы». Начало Аннабель, но он ее перебил. «Мы узнали, что произошло с вашим мужем. Примите мои соболезнования. Это большая утрата для вас, и я надеюсь, что вы справитесь. Но также мы узнали про инцидент, случившийся с вашим ребенком. Как? Это же невозможно. Мы почувствовали всплеск силы в вашем доме. Что именно послужило этому, я не знаю, но это была темная энергия, значит, с вашей дочерью случилось что-то плохое. Возможно, на это повлияла смерть отца, но она не вызывает таких эмоций». Он замолчал. Нетрудно догадаться, что он хотел от Аннабель. Ее глаза забегали по полу в поиске каких-нибудь слов, будто какой-нибудь случайный предмет поможет ей определиться с выбором. Джедай прокашлялся, возвращая ее внимание обратно к себе. Женщина тяжело вздохнула и пригласила его сесть за стол, а Джейн пойти в свою комнату, пока она разговаривает с гостем. Девочка не хотела, но ушла, закрыв за собой дверь. «Аннабель». Джек уперся левым плечом об стену и скрестил на груди руки. Он не хотел вмешиваться в разговор или как-то комментировать его, особенно когда сестра рассказала гостю, что именно произошло в тот день. Сам он подробностей не знал, только факты случившегося, и этого ему хватило с головой. Три трупа и рыдающая женщина, которая и трех слов нормально связать не может. А теперь все казалось страннее, чем раньше. Когда история дошла до того момента, как племянница применила силу и в очень жестокой форме расправилась с коллекторами, его глаза вылезли из орбит. Он качнул головой и посмотрел на закрытую дверь в комнату маленькой девочки. В голове не могло уложиться. Аннабель же говорила спокойно, но не скрывала своего отношения к случившемуся. Джедай схмурился, почесал подбородок, глаза долгое время не отрывались от полупустой чашки. «Очень странно», — после долгого молчания прошептал Калриэс. «Нет, я не сильно удивлен, в истории найдутся моменты, когда чувствительные к силе дети могут причинить кому-то вред. На моей памяти только два случая привели к серьезным травмам, и то по чистой случайности». «Случайности?» — переспросил Джек, впервые за это время открыв рот. Джедай пожал плечами. «Ну да, случайности. Один мальчик, когда его в очередной раз дразнили сверстники, толкнул другого в стену. Стена была в 5 метрах от них. Хвала силе, что ребенок отделался легким сотрясением. А второй случай, если я правильно помню. Девочка играла с игрушкой в виде корабля и запустила его в люстру. Люстра упала дедушке на голову. Он нагнулся вперед, сложив руки в замок, и продолжил более серьезным тоном. «Но только у вас такая ситуация. Я не припоминаю, чтобы ребенок кого-то убил, особенно так жестоко, если вы чего-то не утаили. В сильной эмоциональной нестабильности разумные теряют контроль, а те, кто близок к силе, находятся в очень опасном положении. Один неверный шаг, и темная сторона поглотит его. Такого нельзя допустить. Поэтому вы прилетели раньше, чем обещали», — спросила Аннабель. Джедай кивнул и сделал маленький глоток напитка. «Джейн, да, ей всего лишь 3 года. Дети не могут быть настолько жестоки по своей природе. Дробление костей, разрыв плоти, повреждение внутренних органов. «У вас, Аннабель, очень сложная ситуация. Даже не знаю, что сказать по поводу случившегося, но, в храме о ней позаботиться, я обещаю». Женщина опустила голову. Вдох, выдох. Джек же все стоял в той же позе, но на лице легко читалось искреннее удивление и ошеломление. В мыслях он благодарил богов, что у него нет детей. «Хорошо», не поднимая головы, прошептала она. «Только дайте мне с ней попрощаться». Она медленно встала из-за стола и направилась к комнате своей дочери. Джек заметил, что ее глаза покраснели и блестели при прямом попадании света. Он хотел пойти за ней и попытаться утешить, но не мог. Просто не мог. Последнее, что она услышала из кухни, спокойный голос джедая. «Джек, вы делаете очень вкусный чефир. Не подскажете рецепт?» Дверь закрылась. Джейн сидела в дальнем углу лицом к стене и очень тихо играла двумя солдатиками. Аннабель вытерла вновь появившиеся слезы и присела рядом, но девочка опередила. «Меня забилают. Ну, чего ты? Это же не навсегда, помнишь?» Попыталась утешить ее женщина, нежно приобняв за плечи. «Ты пока побудешь у них, а потом, как вернешься домой, все уже будет хорошо. Дядя Джек мне поможет». Мать не знала, что именно говорят в такие минуты, она и не хотела говорить. Лишь крепко-крепко сжать это маленькое чудо и не отпускать. Аннабель долго думала, что хочет ей сказать, что-то важное, но в их языке не существовало таких слов, чтобы выразить все свои чувства. Ее руки потянулись к шее и отстегнули медальон, который постоянно скрывался из виду, и только серебряная цепочка говорила о его существовании. Она взяла маленькую ладошку дочери, аккуратно положила украшение, согнула пальцы Джейн в кулак и прикрыла своей рукой. «Пусть это будет у тебя, никому не показывай и не говори о нем». «Почему?» «Потому что его могут забрать. Когда тебе станет одиноко или очень-очень грустно, просто посмотри на него и поймешь, что я всегда буду рядом». «Хорошо, Джейн». Абрен ничего не сказала. Она легко освободилась из объятий матери, встала на ноги и с опущенной головой вышла из своей комнаты, завернув в сторону кухни. Девочке не хотелось уходить непонятно куда, непонятно для чего, а матери не хотелось отпускать своего единственного ребенка. Ведь обе, по крайней мере одна из них, знали, это последние минуты вместе. Рыцарь-джедай вместе с Джеком ожидали их возле выхода. Разумный сцепил руки за поясом и все с той же дружеской улыбкой смотрел на ребенка. Джек же был полной противоположностью, руки скрещены на груди, на лице никаких эмоций, словно он скрывал их за маской грусти, мол, расстроен, что она уходит. Правда же заключалась в другом, но никто этого не знал. Джедай опустился на колено перед девочкой и протянул ей свою руку. Она неуверенно посмотрела на мать и только после ее кивка положила свою ладонь. «Тебе там понравится. Пойдем», его голос был успокаивающим, ему хотелось верить и надеяться, что так оно и будет. Калриес открыл дверь и пропустил девочку наружу, а сам ненадолго остановился на пороге. О чем они говорили, Джейн не слушала и не считала интересным. Пальцы левой руки разжались, показывая на свет медальон. На серебряной цепочке держался круг из какого-то серого металла с выгравированными рунами, похожими на скандинавские. Она их знала от однокурсника из Академии родом из Швеции. Гравировка была покрыта белой краской, и, судя по легкой потертости, ему было уже немало лет. «Никому не показывай», — шепотом повторила слова матери Шепард и спрятала его в карман штанишек. Глава вторая. Альфа и Омега. Корусант. Легкое судно выпрыгнуло из гиперпространства в нескольких световых секундах от планеты, для Джейн это было непривычно, как и само путешествие. Вместо ретрансляторов корабли использовали свои собственные двигатели SSD и прыгали, считай, откуда хотели и выпрыгивали в указанных координатах, как, например, сейчас. Вместо того, чтобы оказаться на краю системы, судно появилось в каких-то сотнях тысяч километров от пункта назначения. Из рубки открывался чудесный вид на планетарную столицу республики. Окруженная сотнями тысяч кораблей самых разных классов, от челноков и фрахтовиков, до легких крейсеров, хотя для Абрен такие гиганты казались супердредноутами. Она еще в космопорту подметила, что местные звездолеты отличались большими размерами, местный корвет для ее родного мира считался чуть ли не фрегатом-переростком. Чего только стоил один из таких гигантов, огромная сфера с ангарным поясом, будто вокруг карликовой планеты построили мир-кольцо. А что это? Девочка ткнула пальцем в заинтересовавший ее корабль. «Грузовой корабль», — барышник, мельком глянув на громадину, ответил Забрак. «Грузовой, он не военный», — продолжала удивляться Джейн, не отрывая взгляда от судна. «Галактика находится в мире почти 1000 лет», — улыбнулся Калриес. «Такие корабли, в основном, используют для торговли, как это делает торговая федерация». Пока девочка с открытым ртом рассматривала чудеса кораблестроительных компаний, их судно довольно-таки быстро двигался к темной стороне планеты. Взгляд сместился на огромное количество светящихся кругов мегаполисов, которые соприкасались короткими линиями. Чем ближе они подлетали, тем больше появлялось огней, покрывая собой всю поверхность. Только когда они вошли в атмосферу через густой слой облаков, взгляду открылись бескрайние просторы небоскребов и бесконечные воздушно-транспортные пути. Чуть позже до нее дошло, что Корусант полностью застроен, здесь не было никакой растительности или хотя бы намека на ее существование. Вся поверхность покрыта сплошным металлом. Не успели шасси соприкоснуться с посадочной платформой, как дверь шлюза открылась, и Шепард побежала по опускающемуся трапу к ограждению. В ту же минуту организм почувствовал разницу между местным и привычным климатом. Сила притяжения была слабее, чем на родной планете, отчего с каждым шагом ребенок чуть ли не подпрыгивал и грозился перепрыгнуть ограждение выше своей головы. Атмосферное давление чувствовалось по-другому, намного легче, а температура, несмотря на ночное время суток, намного выше. Только когда руки соприкоснулись с металлической оградой, что спасло ее от потери равновесия из-за головокружения, Джейн устояла на ногах и сделала несколько глубоких вдохов. Кислорода для ее нормы немного не хватало, воздух казался спертым, будто они находились в закрытом помещении без вентиляции. Организм очень медленно адаптировался к новой среде обитания, в глазах плыло, но с каждой секундой все меньше и меньше. Одного взгляда на расплывчатую метрополию хватило только на то, чтобы просто описать свои внутренние ощущения. «Вау!» – протянула она, вертя головой из стороны в сторону. Даже цитадель не вызвала такого восторга, как это место, а ведь они находились в космопорте. Калриес не спешил покидать фрахтовик. Легкой походкой он остановился в проеме шлюза и окинул округу незаинтересованным взглядом. Для того, кто провел на Корусанте немало времени, все это не вызывало каких-либо торжественных или приятных эмоций. Забрак мельком посмотрел на ребенка и двинулся в сторону выхода, подзывая ее идти за собой. Навстречу джедаю вышел дроид и слегка поклонился. «Добро пожаловать на Корусант, сэр», — прозвучал металлический голос из вакадера. Джейн робот не впечатлил. Грубая конструкция, ограниченное движение манипуляторов и конечностей. Геты, по сравнению с ним, показались бы более продвинутыми, хотя бы из-за наличия синтетики, не упоминая расширенный функционал. Дроид был простой конструкции. Прямоугольный корпус с выпирающими суставами, жесткой огранки конечности и квадратная голова со светящимися фонариками в виде глаз. На каждое его слово в области рта мигало тонкое прямоугольное отверстие, почти как у кварианцев. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы». «Да-да, конечно», – пробубнил рыцарь и протянул какое-то устройство. Дроид поместил его себе в грудную клетку и завис на пару секунд. «Операция завершена. Желаю вам хорошего времяпрепровождения». Он вернул устройство владельцу. «Вам вызвать такси?» «Да, пожалуй». Лампочки пару раз сверкнули синим цветом. «Кар прибудет с минуты на минуту». «Всего хорошего, господин джедай», — попрощалась машина и направилась обратно к своему месту. Им, как оказалось, был прямоугольный блок, в который дроид спокойно вошел и отключился. Такси прибыло довольно быстро, но вот тут технологии, похоже, не зашли так далеко, раз им управлял живой человек вместо Ви. Ну, что-то похожее на человека, но больше походило на смесь голубя и кота из-за своих глаз, рта и пернатых, когтистых рук. Спросить у джедая: «Дядя, а что это за ошибка природы?» Девочка постеснялась, да и вовсе забыла про водителя. Корусант не прекращал удивлять маленького человека. Первым делом разнообразием и количеством представителями других рас. Помимо людей были гуманоиды, инсектикоиды и даже невообразимые существа. Голоэкранные изображения с рекламой размером с приличный пятиэтажный дом, огромные неоновые вывески, некоторые даже играли роль фонарей и освещали собой широкие улицы, прожекторы. Планета по праву заслужила статус самого густонаселенного и застроенного города планеты, про которые у нее дома, в основном, снимали фильмы или рисовали картины. Таких масштабов в Млечном Пути не достигли. Кар быстро приближался к огромному храму. Уровень здания не поднимался выше его фундамента, кроме башен, из-за чего строение было видно за десятки километров. Его форма архитектуры напоминала пирамиду древних индейцев майя. Опять башен, что тянулись вверх, похожи на те, что были у мечетей. Храм не скрывал своего величия и сильно выделялся на фоне всего остального, особенно ночью. «Это и есть хлам?» – спросила Джейн, указав на пирамиду. «Хлам?» – переспросил джедай, но тут же вспомнил, что девочка не выговаривала «р». «А-а-а-а! Храм, да, это он и есть. Уверен, тебе он понравится, как и всем остальным». Забрак улыбнулся девочке, но лицо снова приняло нейтральное выражение, когда он отвернулся к окну. «Скоро начнется новая жизнь», а жизнь оказалась еще той конфеткой, в переносном смысле из кучи кавычек. С одной стороны, находиться здесь среди так называемых одаренных, ну или, как их называют по всей галактике, джедаев, было в какой-то степени удачей и даром судьбы. Сам храм внушал уважение к ордену, статуи древних мастеров, отличившихся в истории, установлены то тут, то там, огромная библиотека с самой разной информацией, которую, наверное, почти нигде не найдешь, и высеченные отрывки из кодекса на стенах в главном зале, чей смысл для большинства понятен был только с внешней оболочки. Республика полностью оплачивала все расходы ордена, даже несмотря на то, что у организации были и свои финансовые возможности решать проблемы. Джедаи обладали высокими правами, в каком-то смысле они чем-то напоминали спектр, но с большой разницей, спектры, так или иначе, были солдатами, шпионами, разведчиками, но никак не хранителями мира. С другой стороны попахивало чем-то неприятным, но Абрен не могла точно сказать, чем именно. Пока что, архитектура, строение и навязчивое величие, вот так можно вкратце описать штаб-квартиру ордена. За пару дней в медицинском корпусе ей помогли адаптироваться к местному климату, вдобавок напичкав немалым количеством прививок от распространенных болезней. Пока шел курс лечения, Калриес провел небольшую экскурсию. Показал общежитие, ту же библиотеку, ткнул пальчиком в окно на верхнюю часть северо-западной башни, где находились покои высшего совета, ну и пару пустяков в виде общей столовой, комнат развлечения и фитнес-центра. Последний запомнился сразу. Огромное помещение со всеми возможными тренажерами, оборудованная полоса препятствий, а в центре выделено огромное пространство для ринга. В момент посещения, они как раз попали на проведение турнира между юнлингами, на котором они должны были показать все свои навыки. Каждый пытался выделиться на фоне своего оппонента и одолеть его в фехтовании на мечах. Их движения были грациозными и походили на эдакий танец. Но выступление детей постарше ей не понравилось. Большое количество лишних движений во время блокирования и ударов, нелепых прыжков и взмахов ногами, и ахохкия. Девочка посчитала, что многие приемы бесполезны, слишком опасны, а порой и нелепы. На третий день был тест на способности. Со стороны довольно простой. Джедай смотрит на картинки, а ты угадай на какие. Ее процент ошибок составил 13 из 100 или 21 к 167, удовлетворительный результат. Затем Абрен определили в группу юнлингов, или в клан, как их было принято называть, совсем недавно сформированные из 7 детей. Принцип был веселее, чем в обычной школе. Свой флаг, герб, название и даже свой маленький гимн. Последние им придумывали исходя от имени «Феникс». 3 года спустя, в обычном на вид кабинете одного из корпусов храма, который с гордостью мог претендовать на статус школа, дом родной проходил обычный теоретический урок. Темой была сила. Мастер-джедай, с уважительным возрастом 80 лет, ходил по кабинету со сцепленными за спиной руками и рассказывал своим подопечным про мироздание сего мира и его законы, и делал это очень даже хорошо. Не всякий может перевести заумные выражения философии на доступный язык, тем более так, чтобы его понял детский мозг. Говоря о них, юнлинги, по большей части, внимательно слушали старика и иногда смеялись над его остроумными шутками и комментариями. Малая часть же предпочитала лежать на парте, посапывать или очень долго смотреть в одну точку, абстрагировавшись от всего мира. Именно ряды последних и пополнила Джейн, которой ученая речь мастера была неинтересна. Она по-другому представляла себе будущее обучение. Абрен лежала на своей парте и со скучающим видом смотрела на голографическое изображение человека. Мастер то и дело тыкал на него своей указкой и рассказывал про мидихлорианы, про какие-то точки на теле и потоки энергии. Опять же, рассказывал он все это очень доступно для детей от 6 до 7 лет, и вообще было удивительным смотреть на младшую часть группы, которая вникала в его слова. Но вот Джейн на каждое его предложение хотелось хорошенько так зевнуть, расположить голову на руках и закрыть глаза под монотонный голос. Ей хотелось, чтобы к ним приставили кого-нибудь другого, а не непонятного старца с завышенной самооценкой. Таким вот образом и возникают такие понятия, как темная и светлая сторона силы. Поэтому и существует кодекс, благодаря которому мы не сходим с истинного пути и поддерживаем мир в галактике. Дисциплина, самоконтроль, контроль эмоций – все это способствует тому, чтобы стать настоящим джедаем. Старец осмотрел своих подопечных, среди которых сильнее всех выделялась рыжеволосая девочка. Она была единственной в своем роде бунтовщиком, слушала его вполуха и всегда была готова критиковать учение ордена. Перед ним стояла трудная задача – обучить догмам, ведь ее мышление было другим, радикальным. Старец тяжело вздохнул и постучал указкой по парте перед ее носом. «Опять спишь?» «Простите, мастер», — извинилась Джейн и, выпрямив спину, потерла уставшие глаза. Джедай недовольно нахмурил брови и развернулся к окну. «Неужели тебе совершенно не интересно все то, чему я вас пытаюсь научить? Разве ты не хочешь стать джедаем? Или тебя устраивает корпус обслуживания?» «Нет, хочу, но я всего этого не понимаю. Например, мастер подошел к своему столу и присел на краешек». Девочка глубоко вздохнула, обдумывая свое решение. Надо ли в очередной раз выяснять отношения с ним или нет, но несколько ожидающих пар глаз подталкивали к первому варианту. «Ну, вы рассказывали, что джедаи не должны испытывать каких-либо эмоций, в том числе злость или ненависть. Почему? Что в этом такого плохого? Ты до сих пор не поняла», — вмешалась в разговор Хлоя, изобразив важный вид. Она была синекожей твиликой, старший в их клане и самым лучшим учеником. Никто кроме нее не заучивал слова мастера наизусть и не мог похвастаться осведомленностью в любом вопросе, и вот сейчас она снова доказывала свое первенство среди остальных. Темная сторона слишком привлекательна, но если поддаться эмоциям, они тебя поглотят. Сначала ты можешь бояться, потом ты можешь любить, ненавидеть, но что ты сделаешь в порыве? Ты пойдешь на их поводке и потеряешь контроль, ослепнешь. Нам, джедаем, нельзя этого делать, поэтому орден выиграл у ситхов и сохранил республику. Правильно, Хлоя, ты многое запомнила из уроков истории и теории мироздания, одобрительно кивнул мастер, даже не обратив внимания на то, что это была сплошная цитата. Но зачем отрекаться от всего этого? Разве не это делает нас разумными? Злость дает нам силы преодолеть препятствия, ненависть побуждает к действиям, а любовь, на самые невозможные поступки. Ради любимых мы готовы на невозможное. К примеру, остановить жатву дополнила у себя в голове Джейн. Это любовь, слабость. Что произойдет, если кому-то будет угрожать смерть? Ты пойдешь на что угодно из-за этих эмоций. Из-за любви, страха потерять кого-то, а дальше они завладеют тобой. Мастер Лур нам рассказывал об этом, а ты, как обычно, не слушаешь. Если бы нам нечего было терять, мы бы ничего не делали. Сидели, сложа руки, и смотрели на конец света. Разве? Успокойтесь, юнлинги, внезапно вмешался старец, предвидя долгую и бесполезную дискуссию, которая может перерасти в конфликт. Абрен давно отличалась другим мышлением, постоянно перечила учением, и сейчас было то же самое. Джейн, я уверен, когда-нибудь ты поймешь смысл истинного пути, а пока тебе следует задуматься над своими словами, и, в частности, над моими. По окончании урока Лур отвел их в общежитие, а сам удалился по своим делам. Клан жил вместе в одной комнате, никто никого не стеснялся, все было общим. Эдакий коммунизм. С одной стороны, полезно, сразу привыкаешь, да и понимаешь, что сила ордена в единстве, в равенстве, что все они зависят друг от друга. Но и свои неудобства тоже были. Отсутствие личного пространства и своей собственности. Девочка присела на свою кровать и оперлась спиной о стену. Она спала в левом конце комнаты возле окна. Пока мастер отсутствовал, они могли тратить время на развлечения, игры и простое общение между собой. В основном парни и пара девочек мечтали стать рыцарями и постоянно играли в дуэли на деревянных мечах, устраивая поединки или командные баталии. Остальная женская часть предпочитала тихие игры в куклы или баловство с силой, заодно практикуясь в телекинезе и медитации. Мисс Совершенство, как Джейн прозвала Хлою, в их коллективе была во главе всего, альфой. Всегда самая первая, всегда самая успешная и самая вредная из всех присутствующих. Оно-то и понятно. Твилика была старше их на 3 года, но по человеческим меркам, они были ровесниками. Иногда Абрен хотелось хорошенько впечатать ее в стену и отправить в кому на несколько лет, или выбить челюсть, чтобы та несколько месяцев ела через трубочку. Можно даже совершенно случайно свернуть ей ногу, мол, упала на ступеньках, или вывернуть мизинец на стопе, мол, ударилась об тумбу. К большому разочарованию девочки, так было нельзя, но и это было поправимо. Скоро им обещали выдать тренировочные мячи, а через несколько лет будут турниры, тогда она многих поставит на свои места. Хлоя до этого момента игнорировала ее существование, но, как только Джейн попала в поле зрения, на лице заиграла нехорошая улыбка. «Что, Джейн, все думаешь о том, кем стать в корпусе обслуживания?» По комнате прокатился легкий смешок. «Когда-нибудь ты договоришься», — раздраженно произнесла девочка и повернулась к окну. «Правда, а ты дойдешь до того, что тебя просто никто не возьмет в падаваны. Зачем кому-то из мастеров ученик, который не хочет учиться? Ты постоянно отвергаешь кодекс джедаев и еще надеешься, что тебя тут оставит. Скажи, а тебе давно зубы считали? Можешь попробовать, но тогда тебя точно выгонят отсюда до первых экзаменов. Не сейчас, козявка, не сейчас, позже». Чего замолчала? «На уроках ты более разговорчивая». «А, ну да, конечно, мастера же рядом нет, он не сможет заступиться, как это постоянно происходит». «Да она вообще ничего не может», — согласился один из ребят кальмара подобной наружности. Остальные поддержали его. Дальше пошли чистой воды издевательства. Кто бы мог подумать, что Джейн станет предметом детской агрессии. Никто не мог такого предположить, а уж девочка сама не ожидала, что так выйдет. В такие моменты, когда малолетняя стая начинала прямо-таки гнобить ее всеми силами, хотя, казалось бы, их воспитывали как коллектив, Абрен не собиралась этого терпеть и просто покидала комнату под общий смех. Вот почему она не взлюбила Синекожую, вот почему она не любила их клан, и хоть бы кто объяснил, почему так вышло. Даже мастер не удосужился сойти с небес на грешную землю, чтобы просто сказать пару слов на эту тему. Вместо этого он предпочитал пресекать конфликты, останавливать, но не разбираться в их причине. Может, он знал, но не мог никак это исправить. Время для нее тянулось чересчур долго. Все эти уроки про силу, знания и дисциплину хоть и разбавлялись историей, литературой и точными науками, но только нагоняли тоску. Тем не менее, кое-как Абрен училась, иногда через силу и против принципов, постепенно меняя свой взгляд под общепринятое мировоззрение, хотя отголоски прошлого продолжали напоминать о себе в ее характере. Как бы Хлоя ни старалась быть самой лучшей из всех, мастер отмечал про себя, что Джейн более развита, чем другие, намного сложнее, возможно, эмоционально старше, чем остальные. Так и было. Она хотела показать всем, что способна, что может, в конце концов, поставить на свое место мисс Совершенства, и это время пришло. Первый урок с тренировочными световыми мечами. Первая долгожданная практика. Юнлинги долго ждали этого момента и не уставали надоедать мастеру с вопросами. А когда мы начнем упражняться? Сначала рукоять казалась легкой, весом меньше 200 грамм, пока она не легла в детскую ладонь. Привыкнуть к этому было просто, но уж точно не к тому, что само лезвие веса не имело, из-за чего обращение с ним требовало долгой наработки. В какой-то степени это напоминало омниклинок, который тоже ничего не весил, вот только он крепился на наруче, а тут была совсем другая система. В первый день мастер обучал их стойкам, правильным движениям, чтобы не поранить себя, и простым упражнениям, которые смогут помочь быстрее освоить оружие. Юнлинги уже вовсю шутили и занимали очередь между собой для будущих поединков, а старец же сделал ставку на всеми любимую Твилику, как самого успешного ученика из всего клана. Но на третий день, когда дети впервые учились вслепую отражать выстрелы от дронов, Мнение учителя слегка пошатнулось в сторону Абрен, самое минимальное количество пропущенных выстрелов. Результаты на фоне других росли очень быстро, за какую-то неделю она смогла опередить всех, доведя результат до самого малого процента ошибок, до нуля. Лур долго считал ее безнадежной из-за бойкого характера и по результатам уроков в упражнениях с силой, и долго не мог понять, в чем же может быть ее особенность до сего момента. Прекрасно. Удовлетворившись их успехами, наставник одной команды на панели управления выключил дронов, и те вернулись обратно на свои места. Да, вы пропускали, некоторые даже больше, чем остальные, но большая часть показала себя лучше, чем вчера. Снимайте шлемы, они вам уже не нужны. Все, как один, сняли головные уборы, у некоторых заболели глаза, другие почесывали части тела, куда все же прилетало от дронов. Джейн понравилось смотреть, как козявка массирует левое плечо. Она надеялась, что это было очень больно. «Мастер, а вы можете сказать результаты?» — спросила Твилика и сразу же бросила на девочку высокомерный взгляд. «По-моему, еще рано что-либо говорить, это только первое занятие». «Хорошо, только не смотри на меня так. Харт и Дикс, вам не хватает концентрации, вам нужно положиться на силу, и она вам поможет. Хлоя и Алекс, у вас хорошие перспективы, результаты лучше, чем у остальных». Но Джейн впервые за долгое время наконец-то проявила себя. Ни одного пропущенного выстрела. Планка с самооценкой резко взлетела до небес, когда дети посмотрели на нее совершенно по-другому, но душу грела только зависть Хлои, такая сладкая и воистину запретный фрукт. Хотелось сфотографировать это выражение лица и повесить снимок себе на стену напротив кровати, чтобы каждый раз перед сном смотреть на недовольное смазливое личико. Но как все быстро меняется, когда наставник покидает их. Они даже не успели зайти в комнату, возможно, Хлое не очень хотелось ждать, а ведь терпение должно быть свойственно каждому джедаю. Ее любимая цитата. «Что, думаешь, один раз повезло, так теперь самое лучшее?» Синекожея подошла вплотную, прижав ее спиной к стене и вместе с остальными взяла плотным полукругом. Ее недовольство очень забавляло. Кое-кто завидует. А не зависть ли ведет на темную сторону? Вовремя ты вспомнила слова мастера, вот только они не к месту. Что такое, Хлоя? Кто-то тебя обогнал. Теперь это ты у нас не самая лучшая, оказывается. Девочка вела себя очень свободно, руки скрестились на груди, а во взгляде спокойно читалась насмешка. Один раз не показатель. Сегодня ты молодец, а завтра окажется, что нет. И сотри свою улыбку, уж больно уродская она. Дать бы тебе в лицо, бич, да, боюсь, треснет. До сей поры она не пользовалась руганью, и уж тем более, английской. Знала бы ты, с каким падом мне приходилось сталкиваться, ты там даже рядом не стоишь. И что же с тобой, маленькой девочкой, могло такого случиться? Конфетку отобрали, а мама не заступилась. Или подножку подставили, а папа не захотел тебя пожалеть. Возможно, сейчас должно было что-то случиться. Возможно, то, чего так опасался мастер и постоянно пресекал. Сжавшиеся кулаки Твилики отлично намекали на возможное развитие событий, если только мисс Совершенство не вспомнит свои любимые цитаты про самоконтроль, которые она так блистательно заучила неделю ранее. Абрен была готова как никогда, внешне было незаметно, но молодое тело приготовилось в любой момент сделать резкое движение вперед. Всего одно движение. Возьмите себя в руки. Джедаям нельзя терять контроль над своими эмоциями, и, уж тем более, поддаваться им. Все повернули головы к говорящему, небольшое скопление рассосалось, чтобы каждый мог его увидеть, но не сама жертва сего собрания. «Тебя это вообще не касается», — фыркнула Хлоя и поспешила добавить. «Тебя никто не трогает, вот и ты не лезь мне в свои дела. Я-то не против, но зачем тратить свое время на кого попало? Ты правильно заметила. Ей просто повезло, и теперь она строит из себя крутую, но мы-то знаем, что это не так. Так что ты ей хочешь доказать? То, что всем и так известно. Пусть пока радуется, все равно ей ничего не добиться». Молчание просуществовало совсем недолго. Твилика обдумала слова какого-то мальчика и, судя по вернувшемуся спокойствию, согласилась с ним. «Да, ты прав. Зачем тратить время на всяких безнадег?» Джейн недовольно фыркнула на такое заявление, но в каком-то роде, как бы этого ни хотелось, она была рада, что продолжение не состоялось, но и слова говорившего были обидны. Когда все юнлинги зашли в комнату, продолжая поддакивать синекожей, ее взору предстал черноволосый мальчик с темно-голубыми глазами и светлой кожей, возможно, даже ниже ее ростом. Он держал руки в карманах штанов и как-то устало смотрел на уходивших. Когда дверь закрылась, девочка нарушила их молчание. «Однако обидно», — заметила она, не меняя своей позы. «Ну», — он пожал плечами, «зато сработало. Вы могли подраться из-за пустяка, а она того не стоит. Разве что поднять в себе настроение и показать, что я все же лучше. Пусть лучше недооценивает. Когда враг ничего не ожидает, лучшего момента просто не сыскать». Таких слов рыжеволосая от учителя не слышала. Да, она всегда слушает его вполуха, забывает большую часть лекции и почти ничего не учит, но даже такого слова, как «враг» он не употреблял, а тут тебе заумная фраза, да еще с такой подачей. Может, она просто пропустила ее мимо ушей, когда видела десятый сон на очередном уроке. Мальчик, не дождавшись ответа, вздохнул и направился к двери, но на полпути она остановила его. «Подожди, ты из нашего клана. Я просто тебя раньше не замечала». «Я не удивлен», — спокойно отреагировал Чернявый. «Меня никто не замечает. Мастер, порой, сам удивляется моему существованию и иногда спрашивает имя, а остальные как бы знают, что я тут, но как-то не сложилось. Мне было бы обидно. Тебе и сейчас обидно, что вот так получилось, но ситуация у нас совершенно разная. Я одиночка, а ты посмешище». Она нахмурила брови. «А что я не так сказал?» «Все верно. Но они просто не понимают тебя, а то, что мы не понимаем, либо избегаем, либо пытаемся уничтожить, понять и изучить, в последнюю очередь. Откуда ты все это знаешь?» Задала самый интересующий ее вопрос Джейн, по-другому смотря на парнишку. Тот в очередной раз пожал плечами. «Просто знаю. Разве этого мало? Собеседник был не таким, как другие. Равным, что ли? Или просто уникальный в своем роде и поэтому отличался от остальных. Интерес рос очень быстро. Тут девочку осенило, что она даже не знает его имени, опять же, видела его впервые. Глупо прозвучит, но, как тебя зовут, Алекс?» Все так же спокойно ответил мальчишка, давно привыкший к такому вопросу. Примечание к части. Прода никогда не опаздывает и никогда не появляется рано. Она публикуется тогда, когда это нужно. Марк Белый. А вообще на просторах интернета столько информации нарыл про обучение юнлингов, но я слишком пьян, чтобы разбираться во всем этом дерьме. Флажочек с эмблемкой клана. HTTPS. Uploads. Images. 2019 часов 2 минуты 871 и 965 D 5581 и 880 B 0 и 2 F1. Глава 3. Первый шаг. Какое оружие предпочитаете? Меч. Топор. Ну. Я неплохо кидаю каштаны, если хотите знать. Бильбо Бэггинс и Торин Дубощит. 2 года спустя. Чем старше становились юнлинги, тем больше от них требовал наставник, и дети не ленились проявлять свое усердие. Тренировки и практики становились разнообразнее, но постепенно приоритеты сместились в пользу фехтования. Мастер Лур объяснил, что им нужно изучить все 6 стилей, коих именовали формами, каждая имела свое определенное название, свою суть и стиль. Однако юнлинги могли сами выбрать, какая форма подходит им больше всего. Первая, или форма решительности, считалась традиционной классикой, положившей начало искусству фехтования, и была первой ступенью к познанию остальных. Очень простая и эффективная, включала в себя все базовые методы защиты, нападения и контратак. Познавая первую форму, Шичо по-умному, Джейн отметила ее эффективную простоту. Со стороны выглядело как стандартный набор приемов, маневров и методов использования меча, преподаваемых в младших классах. Однако, как показала практика юнлингов постарше, участвовавших в турнире кланов, этот стиль имел свои преимущества за счет той самой простоты. А вот когда обучение постепенно стало касаться второй и третьей, Макаши и Сарису, то классика показалась уже не такой хорошей. Форма Макаши была создана только для дуэлей, и потому, если твой оппонент был мастером данного стиля, а ты решил отдать себя Шичо, вероятность победы крайне мала. Доказательством послужил поединок небезызвестного мастера-джедая Дуку и его бывшего ученика, рыцаря-джедая Квай-Гона. Конечно, второй пользовался другой формой, именуемой Атару, но Макаши все равно показал свою эффективность в схватке один на один. Да, акробатика хороша, да мушкетер все же эффективнее, так она описала их поединок, когда учитель положил на лопатки своего протеже.